А что за гнота подвал, блядь? Девки, бой начинается. Но он сикает. Он писит опять. Мне как пись. Ай, да, задержится. Безобразие. Я вообще не против, если мой парень поднимется 6 раз. И мы устроили двух смерть, типа. Ну ладно, 6 на 7, допустим. Какая ты разратница, бог мой. 7 парней просто на повыхе. Даже меня. Господи, какой я отрада, какая отрада просто. Клон у любого парня. И все. Блять, я пристала. Но в этом году в августе я подохнула. Все мы парни просто на помощи. Да, ну и я. Все-таки уже 3 года мы видимся в реальности. И что? Что мы вам сейчас приходится в стороне? Ну, конечно, мы все справили в игре, когда приехал ко мне. Что-то такое. Но нас не подобрало сердце, но у нас все. Любили в игре, скажем так. Пристрастие, прилюдь. Так, сейчас. Всем парни просто мы получим. Да, ну, меня. Я не сказала, что я защищаю вашу кошку. Ну, подевайся. Ну, не боже. Телефоны его самого пара, телефоны персонажа мужского пола и всех девушек.